Начало. Дорогу фантазмам. Наука с не всем понятным и плохо выговариваемым названием палеонтология вот уже полтора века, с тех пор, как изобретатель слова «динозавр» Ричард Оуэн устроил обед в каркасе игуанодон, воспроизводившим облик ящера почти в натуральную величину, является законодательницей мод в определенного рода литературе и киноискусстве. Достаточно вспомнить такие бестселлеры, как «Затерянный мир» Артура Конан Дойла, «Плутония» Владимира Афанасьевича Обручева, «Парк юрского периода», Майкла Крайтона и Стивена Спилберга. Но динозавры, даже несмотря на свой новый, недавно установленный палеонтологами облик в сияющем оперении, а некоторые даже с четырьмя крыльями, не являются самыми необычными открытиями. Жили на Земле организмы гораздо интереснее, а главное, более важные для истории нашей планеты и ее нынешних обитателей, включая род человеческий, чем пернатые ящеры. И существовали они задолго до динозавров, на сотни миллионов лет раньше. Например, в Кембрийском периоде 541-485 миллионов лет назад. Когда рассказываешь о них, показываешь рисунки и фотографии с изображениями этих существ, даже зоологи, хорошо знающие животных, правда, современных, приходят в недоумение и пытаются объяснить их фантазиями палеонтологов. Как высказался один из университетских биологов по поводу вывешенной в интернете темы моей лекции о кембрийских ископаемых, всегда поражал безудержный оптимизм палеонтологических реконструкций, особенно в части ранней истории многоклеточных. С одной стороны, жаль, что не удастся увидеть их своими глазами, с другой, не вполне ясно, стоило ли бы тратить время на очередной фантазм. В этой книге будет рассказано о том, что, где и как можно увидеть в палеонтологической летописи, которая, в отличие от летописей, созданных человеческими руками, никогда не грешит против истины. Итак, дорогу фантазмам и немного фантазии, совсем чуть-чуть.